Искупить в бою. Камера оказалась совсем небольшой. Всего 2 на 3 метра, никаких окон в ней не предусматривалось, все удобства находились тут же. Особенностью данного помещения оказалось то, что оно было полностью изолировано от внешнего мира. Я не мог отправлять и получать игровые сообщения, не мог вызывать справочники и подсказки. Большая часть игрового функционала не работала. Мне разрешили лишь установить устройство для считывания данных с накопителя ИСЭКов и не связанный с остальным миром компьютер для обработки информации. И вот уже 2 суток я сидел возле экрана, просматривал записи боев и учился на чужих ошибках. Работал я на износ, отводя лишь минимальное количество времени на сон и прием пищи. Мне просто это было необходимо, чтобы не сойти с ума и отвлечься от бесчисленных вопросов, роящихся в голове. На моих глазах 2 игрока оказались убиты 3-м игроком. Как такое вообще возможно? А как же тогда слова Георгия Иннокентьевича про смерть, как ничего страшного? Возродишься в медицинском центре. Насколько я понял, ни Рига, ни Кена не возродились и оказались окончательно и бесповоротно убиты в игре. Да и в игре ли? Я снова мысленно возвращался в свой первый день на новом месте работы. Те доводы, которые я тогда посчитал достаточными для определения виртуальности мира, всплывающие подсказки, схемы кораблей и все такое, вполне могли быть просто следствием развития высоких технологий. Встроенные идентификаторы у важных лиц, единая, понятная разным расам система отношений между государствами, фракциями и тому подобным. Ведь голову сломаешь при встрече с незнакомцем. Кто он такой и как к нему относиться? А так глянул на подсказку, и сразу ясно, друг он или враг. 4 раза за это время меня вызывали на допрос. Следователи оказывались разными. Обязательно присутствующие, ищущие правду, тоже каждый раз были другими. Но каждый раз все происходило по одному и тому же сценарию. Мне предлагали признать, что мой телохранитель действовал самостоятельно по причине непонятно из-за чего сформировавшейся у него ненависти к Зеленому дому, напав на высокородных аристократов. Меня уверяли, что если я соглашусь на такую трактовку трагических событий, то тут же буду признан абсолютно невиновным и отпущен прямо тут же. Но вот Попори де Качу в этом случае ждала смертная казнь. Меня такой расклад не устраивал, и я каждый раз приводил следователям один и тот же пример. 2 дебила увидели трансформаторную будку и прочли на ней надпись «Не влезай, убьет». Более того, они прекрасно знали, что такое электрический ток и какую опасность он представляет. Однако они пренебрегли запретом, сломали дверь трансформаторной будки, залезли внутрь и предсказуемо погибли. Кто виноват в данной ситуации? Разве строители, которые устанавливали трансформаторную будку? Разве ученые, открывшие электрический ток? Нет. Виноваты именно те 2 дебила, которые полезли внутрь трансформаторной будки, несмотря на явное предупреждение. Следователи явную аналогию с произошедшим признавали, задавали какие-нибудь малозначимые вопросы и снова возвращали меня в камеру. У меня даже сложилось впечатление, что все эти допросы — лишь ширма, а настоящие переговоры о моей судьбе решались на совершенно другом уровне. Также я не сомневался, что за моим поведением в камере круглосуточно наблюдают. Да, и этот факт вскоре получил явное подтверждение. У меня стало сводить мышцы. Какое-то время я еще тешил себя надеждой, что это всего лишь судорога из-за прохладного воздуха в камере, но вскоре вынужден был признать, что это очередной приступ наркотической ломки. Я не успел даже сильно испугаться, как двери открылись и вошел тюремный врач с уже готовыми инструментами. Он, правда, оказался весьма криворуким и исколол мне весь сгиб локтя и все запястья в поисках глубоко находящихся вен, пока смог-таки установить капельницу. Но его вмешательство сразу же помогло, да и подтвердило, что за мной следят невидимые наблюдатели. К исходу 2 суток заключения двери камеры приоткрылись, впуская неожиданного посетителя. Герцог Паоло Ройл Анджер, глава Оранжевого дома. Я подвинулся на постели, предлагая посетителю сесть, но он присаживаться не стал. Осмотрев с брезгливым выражением лица мою камеру, он остановил взгляд на мониторе на стене. Там как раз в очень замедленном режиме прокручивался космический бой. «Неужели действительно интересно?» — удивился старый герцог, указывая на экран. «Конечно. Это разгром флота Вирха в скоплении Айсар. Заключительная фаза боя. Сражение уже проиграно, и единицы уцелевших кораблей из СЭКов пытаются спастись, но мало кому это удается. На дальнем плане погибает Укреш. Могучие щиты Кэрриера уже сбиты, практически все фрегаты корабля-матки уничтожены. Враг добивает поверженного гиганта. И вот смотрите, командующий флотом адмирал Огес Туск бросает на спасение у Укреша свои последние сохранившиеся силы. 4 линкора, на одном из которых находится он сам. Зачем? Адмирал не может не понимать, что атака безнадежна и что все линкоры погибнут. Он вполне может спасти 4 очень ценных линкора, но откровенно жертвует ими в попытке спасти Укреш. Согласитесь, странно. Боевая ценность кэриера примерно и соответствует 4-5 линкорам, но это не в поврежденном виде и с полным набором фрегатов. Тут же имеется горящий остов корабля-матки, не представляющий и половины своей ценности. Да и чинить его ИСЭКам негде, все их верфи заняты другой работой. Вот смотрите, враги полностью переключили внимание на прибывшие линкоры, и Укреш выходит из боя, спасаясь просто в самый последний момент. Через несколько минут линкоры будут уничтожены один за другим, флот Верха, главная ударная сила Роя, практически перестанет существовать. Представьте себя на месте адмирала ИСЭКов. Что могло находиться столь ценного на Укреше, ради чего адмирал пожертвовал своими лучшими кораблями и даже своей жизнью? Ваши мысли, герцог? Глава Оранжевого дома задумчиво почесал свой орлиный нос. «Разве что родной сын и наследник. Но ИСЭКи — насекомые, у них вроде нет прямого родства». «Да, вы правы, герцог. У них общие кладки яиц и скрещивание 3 полов. Они не знают своих детей. Так что вариант с наследником отпадает. Но что именно находилось на карьере? Я не знаю. Однако, герцог, вы ведь не затем пришли, чтобы выслушивать мои предположения. Что-то изменилось в моем положении?» «Да, можно и так сказать. Полчаса назад я был у императора. Момент, правда, оказался не слишком подходящим, хотя это как посмотреть. Всем было сильно не до тебя, весь двор стоял на ушах. Случился прорыв чужих в 14-м секторе, противник захватил слабо охраняемый варп-маяк и отрезал 3 удаленных союзных нам королевства от общей транспортной сети. Красный дом планирует контратаку объединенными силами 14-го и 13-го секторов. Спейс-маршал Империи уже поддержал эту идею и обещал поддержку. Сейчас военные засели и совещаются, император тоже с ними. Когда я сунулся с твоими бумагами, Август подписал вообще не глядя, лишь бы поскорее от меня избавиться и вернуться к более важным делам. Но про тебя император все же сказал такую фразу. «Этот хоть делает что-то полезное, в отличие от большинства других принцев. Выпусти его, пусть искупит свою вину в боях». «Моему флоту лететь в 14-й сектор и участвовать в атаке?» — уточнил я. «Нет, об этом речи не шло. Да и как ты это смог бы осуществить? Боевым кораблям великих домов запрещено появляться в ядре империи. А другого пути, кроме как через ядро из 8-го сектора, в 14-й и не существует. И даже если вдруг император даст добро на проход твоего флота, Красный дом воспримет появление кораблей Оранжевого дома на подконтрольной им территории как агрессию и объявление войны. Просто тебе рекомендовано поскорее убраться из ядра, возвращаться к флоту и заниматься своими делами. По поводу же слов Августа «искупить в бою» не воспринимай дословно. Но если подвернется случай совершить что-то заметное, в глазах императора не упускай такой шанс. Например, постарайся решить проблему Звездного Братства. Оранжевому дому до сих пор ставят вину потерю этих территорий. Хорошо бы вызнать у захваченного в плен капитана код для варп-маяка пиратов. Не знаю уж каким способом, да и знать не хочу, но вызнай эту информацию, и тогда уже объявим общий сбор и нагрянем к пиратам в гости всеми силами Оранжевого дома». «Моего телохранителя тоже выпустили?» На всякий случай уточнил я, когда мы с Паоло Ройланджером уже шли по тюремному коридору на выход. Герцог подтвердил. «Я же сказал, император все подписал, даже особо не разбираясь. Хамелеона уже должны выпустить, я сказал доставить его к моему флайеру. Так что забирай своего слугу, скорее вместе с ним возвращайся на свою яхту и уходи в 8-й сектор, там вас уже никто не достанет. И без особой нужды крайне не рекомендую возвращаться в системы ядра. Зеленый дом, когда прознает о случившемся, наверняка подаст апелляцию на твое освобождение, и тебя могут повторно арестовать. Второй раз вытащить тебя может оказаться гораздо сложнее». Я поблагодарил герцога за помощь и хотел уточнить всякие детали насчет своего освобождения. Но старик неожиданно приложил палец к губам, мол, не стоит обсуждать при лишних ушах. Но возле дверей охраны глава Оранжевого дома неожиданно остановился и проговорил достаточно нарочито, четко и громко, явно желая, чтобы его слова оказались услышаны всеми установленными поблизости микрофонами. «На совещании у императора я обещал помочь тебе с кораблями. И хотя моя помощь тогда не потребовалась, своего обещания я не забыл. Мой управляющий недавно закупал новые корабли для охраны столицы Оранжевого дома, 10 фрегатов и 5 эсминцев. Все сейчас находится в упакованном виде на транспортном корабле тут, в Тронном мире. Экипажей к боевым кораблям, правда, пока нет, но, думаю, ты найдешь людей. Кронпринц Георг, бери себе все эти боевые корабли как помощь от Оранжевого дома, и транспортник тоже оставь себе. И пусть и не крейсера в этот раз, но такой подарок тебе тоже пригодится». Вот ведь хитрый черт. Я даже не знал, радоваться такому подарку или, наоборот, негодовать. Три тяжелых крейсера типа «Катана» стоили 210 миллионов кредитов, и я внес из своих денег аванс 30%, остальное в присутствии императора пообещал оплатить глава Оранжевого дома. И хотя недостающую сумму внес тогда император лично, обещание герцога, которое он, по его словам, не забыл, составляло 150 миллионов кредитов. А вовсе не 3,5 миллиона или 4 в лучшем случае, сколько стоили предлагаемые мне фрегаты. Какой-то слишком уж неравный обмен получился. Однако возмущаться и спорить я не стал, с поклоном поблагодарив главу Оранжевого дома. Перед нами открыли металлические двери, и я увидел Попори де Качу. Выглядел хамелеон, мягко говоря, неважно. Многочисленные следы ожогов на мягкой коже, глубоко врезавшийся в горло рубец от ошейника или удавки, синяки и ссадины по всему телу. Моего телохранителя, очевидно, пытались, стремясь выбить из него нужные показания. Увиденная картинка шокировала стоящего рядом со мной герцога. «Они не имели права так обращаться с доверенным лицом кронпринца. Я этого не оставлю безнаказанным и подам жалобу на рассмотрение». «Обязательно подавайте жалобу, герцог. Вот только мы с моим телохранителем к моменту ее рассмотрения постараемся все же оказаться как можно дальше». Я подошел к Попори де Качо и обнял его. Хамелеон заметно вздрогнул, видимо, для его израненного тела мое прикосновение оказалось весьма болезненным. Однако Попори де Качо поднял голову, свел оба глаза на мне и проговорил растроганно: «Мой принц, я всегда верил, что вы меня не бросите». «Да разве мог я оставить тебя в руках этих живодеров? И где бы я нашел второго такого телохранителя, настолько умелого, верного и готового терпеть все мои выходки и капризы?» «Изменение репутации. Отношение к вам по Попори де Качи улучшилось. Предполагаемое персональное отношение плюс 47. Дружба. Изменение репутации. Отношение к вам расы хамелеонов улучшилось. Отношение к вам расы хамелеонов плюс 3. Безразличие». Я ответил повышением персонального отношения и поспешил вслед за ушедшим вперед герцогом Паоло Ройл Анджером. Флайер главы Оранжевого дома вмиг доставил нас до космического челнока, уже готового к старту с поверхности планеты. Возле челнока нас ждали важного вида ящер в ярко-красном бронированном костюме, стоял в окружении 6 телохранителей. При посадке нашего флайера вся эта группа направилась нам навстречу, и я поскорее посмотрел подсказку, чтобы понять, чего ждать от этой встречи. «Пан Д-Д-Д-Д-Д-Р-Ва, полномочный посол в Империи. Раса хамелеон, пол в данный период времени бесполый. Класс дипломат. Достижения не имеет. Известность плюс 4, репутация плюс 0. Предполагаемое персональное отношение плюс 5, теплота. Отношение к вам раса хамелеон плюс 3, теплота». Посол явно искал встречу со мной, раз поджидал именно возле моего челнока. Но при виде главы Оранжевого дома принес мне извинения и направился к более старшему в дворцовой иерархии. О чем они через переводчика беседовали в сторонке, понятия не имею. Пару раз общение у них начиналось на повышенных тонах, но потом проскочило системное сообщение об улучшении на один пункт отношений хамелеонов к Оранжевому дому, а затем и герцог ответил тем же. Минут через 5 они пожали друг другу руки, и посол наконец-то направился ко мне. «Кронпринц Георг Ройл Инокий, я очень рад выразить вам благодарность от своего народа Раваш, который вы, люди, почему-то упорно называете хамелеонами». Видимо, это была своеобразная шутка, так как посол замолчал, ожидая моей реакции. Лишь после того, как я улыбнулся, посол продолжил. «Счастье и беда моего народа — скалистая, безжизненная и непригодная для выращивания посевов территория почти на всей поверхности планеты с... Лишь в нескольких, не настолько уж больших долинах возможно проживание и выращивание пищи. Вокруг них же на сотни и даже тысячи километров радиоактивные скалы. Такие суровые условия сильно ограничивают численность моей расы. Хамелеонов действительно очень немного, всего около 40 тысяч. Десятую часть составляют воины. И хотя наши воины сильны и умелы, народ Раваш понимает, что первый же конфликт с сильной космической расой окажется для нашего народа сразу и последним. Да, тут я полностью поддерживал мнение посла. Когда Рой оперирует в своих боевых операциях крупным звездным флотом и миллиардами бойцов для наземных сражений, да и Империя тоже способна выставить не меньшую армию и флот, поневоле начинаешь ценить мир с такими соседями. Счастьем моей расы оказалось то, что скалы и расщелины оказались богаты тяжелыми и редкими металлами, которые так необходимы для постройки звездолетов. Поэтому в момент первого контакта нам нашлось, что предложить людям взамен мы получали технологии, машины, удобрения, зерно и даже животных для разведения. Однако мы немалые неразумные головастики. Мы самым внимательным образом изучили историю космической экспансии людей и поняли, что настолько импульсивная раса однажды может и не захотеть платить за ресурсы, когда их можно просто взять силой. «Это точно», — невесело усмехнулся я, тоже уже изучив список рас, истребленных человечеством в процессе звездной экспансии. «Да, принц Георг, не в обиду вам, как человеку будет сказано, но человечество воевало с 48 расами из 52 встреченных в космосе и полностью истребило 18 из них. Пугающая статистика, на мой взгляд. Поэтому народ Раваш долгие десятилетия прилагал максимум усилий, чтобы не давать человечеству повода для вражды с нами». Сперва это было нетрудно, люди не воспринимали нашу расу всерьез и продавали, а иногда даже просто дарили нам весьма ценные технологии. Возможно, ваша раса недооценивала способности наших ученых, я не знаю. Однако после того, как народу Раваш удалось разобраться в варп-технологиях и скопировать имеющиеся у нас образцы звездных фрегатов, отношение людей резко изменилось. Наступила эпоха сдерживания. Вот уже лет 40, как нам перестали продавать оружие и новые технологии. Да и покупать у нас редкие металлы люди фактически перестали. Попытки же нашей расы торговать самостоятельно жестко пресекались оранжевым домом. Когда вы, принц Георг, прибыли к нам на планету вместе с вашей спутницей Мией, народ Раваш воспринял этот визит как знак потепления в отношениях с оранжевым домом. Впервые представитель высшей аристократии империи посетил наш дом. Мы встретили вас с особым почетом, и шестеро лучших бойцов нашей расы стали вашими телохранителями. Тогда этот жест показался нам правильным. И вдруг случилось убийство двух родственников императора, и убийцей оказался хамелеон. Посол так театрально схватился верхними конечностями за левую сторону груди, символизируя замирание сердца, что я невольно усмехнулся. У хамелеонов такого внутреннего органа не имелось. Это я уже вычитал в энциклопедии. 2 дня судьба моей расы висела на волоске, и лишь вашим упорством и стараниями обвинения с Попори де Качи были сняты. Глава Оранжевого дома только что пообещал мне, что флот боевых кораблей Оранжевого дома вскоре покинет звездную систему Народ Раваш крайне признателен вам, принц Георг Ройл Иноки, и просит вас принять еще 6 телохранителей моей расы, не менее обученных, чем первая шестерка. Также я прошу включить в состав вашего флота 2 фрегата народа Раваш, появление которых когда-то так не понравилось империи. Команды обоих звездолетов обучены языку людей, как и все представители моей расы, покидающие планету Я поблагодарил посла за предоставленных бойцов и за корабли. Хотя про себя все же подумал, что корабли хамелеонов могут стать для меня обузой. 2 нелегальные копии, причем наверняка не самого хорошего качества, с устаревших еще полвека назад фрегатов империи. Не самые сильные корабли флота, прямо скажем. Зато вот потеря каждого из фрегатов хамелеонов привела бы к гибели весьма ощутимой доли от всех существующих бойцов этой крайне немногочисленной расы. Я быстро подсчитал, взяв в качестве примера для сравнения Землю 20 века. Что потеря 1 фрегата соизмерима для хамелеонов потери землянами 4 миллионов солдат. Всего 1 фрегат относительные потери больше, чем потеряли Польша, Франция, США, Великобритания, Румыния, Югославия, Италия и Венгрия вместе взятые за всю Вторую мировую войну. Так что корабли хамелеонов полагалось беречь. «Мой принц, как же я рад вас снова видеть на борту моего челнока!» — поприветствовал меня Патрик Тойлсвен. Двое суток только про вас и про хамелеона крутили новости по всем каналам, промывали косточки почем зря. Наверное, вам не терпится поскорее покинуть этот гадюшник». «Это точно», — согласился я, усаживаясь в кресло и сразу пристегиваясь. «Посещение тронного мира оставило у меня весьма негативные эмоции и воспоминания. Я ожидал без спешки рассмотреть прекрасные дворцы, побывать на званных обедах высшей знати, провести кучу переговоров. А вместо этого все время то спешил, то отмывался от лживых обвинений, то сидел в тюремной камере. Давай уже поскорее покинем эту негостеприимную планету». Челнок оторвался от поверхности плавно и ровно, после чего также аккуратно начал подниматься сквозь атмосферу. Я опасался повторения предыдущей качки, но в этот раз полет проходил исключительно гладко, так что даже бумажные пакеты не потребовались. Мое появление на Королеве Греха встретили восторженными криками, члены команды приветствовали и поздравляли меня во всех коридорах. Офицеры в штабе встали по стойке смирно и отдали воинскую честь при моем появлении. «Возвращаемся на Тессу?» — предположил капитан Оарастполь, как только овации чуть утихли. «Да, только по дороге остановимся в системе Несси. Она как раз нам по пути. Там состоится выпуск курсантов Военно-космической академии Оранжевого дома. И нам стоит заглянуть на это мероприятие. А кроме того, с нами вместе полетит транспорт с кораблями и два фрегата хамелеонов». «Это, видимо, те два фрегата, которые уже 3 часа вокруг нашей яхты круги нарезают», — усмехнулся адмирал Кира Сабута. «Музейная древность. Слышал я эту историю». Я попросил рассказать, так как мне весьма интересно было послушать трактовку уже описанных событий с точки зрения Оранжевого дома. Адмирал с большим удовольствием принялся рассказывать. «Открыли систему хамелеонов относительно недавно, всего лет 80 назад. Корабль изыскателей после немногих лет полета достиг звездной системы и сразу обратил внимание на небольшую планету, фонящую, словно ядерный реактор со снятой защитой. Там обнаружилось просто кладезь актиноидов и платиноидов, целые горы танталовых пород и другой редкости, так что варп-маяк в любом случае бы поставили. К тому же на планете нашлась цивилизация аборигенов на достаточно высоком предкосмическом уровне развития. Стоявший за моей спиной Папори де Кача, а хамелеон из-за повреждений кожи временно потерял способность к исчезновению, прокомментировал слова адмирала. На самом деле наша раса уже тогда начала первые полеты на орбиту. Первые искусственные спутники уже были запущены к моменту появления гигантского звездного корабля в системе СС. Адмирал кивнул, не собираясь спорить из-за мелочей. Он продолжил. После того некрасиво закончившегося случая с эсэками, люди с новой открытой расой были предельно корректны. Установили варп-маяк, начали торговлю с хамелеонами, обменивая всякие машины и продукты на ценную руду. Почти сразу торговцы обратили внимание, что хамелеоны 2 раза одинаковый вид техники не приобретают, покупают лишь один образец, разбирают и потом клепают свои такие же. Им пытались объяснить, что так не делается, нужно платить за патенты, за лицензии, за технологию, в конце концов. Но взаимопонимания в этом вопросе не нашли. Судя по всему, в культуре и образе мышления хамелеонов просто нет такого понятия, как патент на изобретение. На этот раз кивнул, подражая адмиралу уже по поре де Каче. Комментариев с его стороны не последовало, так что Кира Сабута продолжил. Какое-то время на такое воровство технологий закрывали глаза или пытались действовать штрафами, но ни один штраф за нарушение патентов хамелеоны все равно не оплатили, так что все равно без толку. Но однажды они стали воспроизводить высокоуровневую технику. На станции возле варп-маяка хамелеоны собрали 2 копии фрегата «Клык», один экземпляр которого купили чуть ли не по цене металлолома. Конечно, фрегаты проекта «Клык» сильно устарели, но все равно это боевые звездолеты, способные по системе варп-маяков перемещаться по всей изученной части Вселенной. Там масса технологий, патентов, действующих исключительных лицензий разных корпораций, которые хамелеоны просто-напросто бесплатно присвоили себе. Состоялся суд, который постановил взыскать с расы хамелеонов приличную сумму в счет ущерба. На все счета хамелеонов был наложен арест. До погашения долгов торговля Оранжевого дома с ними прекратилась, а попытки хамелеонов торговать рудой в обход Оранжевого дома пресекали. Корабли просто-напросто конфисковали вместе со всем грузом. И вот уже лет 40, как ситуация замороженная. Проценты и штрафы за эти годы набежали такие, что можно чуть ли не всю планету отбирать в счет долга. Но хамелеоны по-прежнему наличие долга не признают в принципе. Папори де Кача встрепенулся и, глядя на адмирала обоими глазами, спросил. За что жадные корпорации людей хотят заставить платить народ Раваш? За то, что наши механики оказались умны и поняли, как работает тот или иной механизм? Или за то, что наши ученые догадались и получили новые знания? То есть глупая раса пользовалась бы, не платя. Тогда это плохие, неправильные законы, раз они стимулируют глупость. Они противоречат здравому смыслу. Как же здорово наконец-то возвратиться домой. Растопырив руки, я рухнул спиной на мягкую постель во второй малой спальне. Обычно я предпочитал большую спальню, но сегодня решил разнообразить свою жизнь и посетить обычно неиспользуемые каюты огромной яхты. Осмотрелся по сторонам. А ничего тут у меня оказывается. Мебель розового дерева, какие-то каменные цветы или кораллы, картина непонятного содержания на стене и статуя девушки, наоборот, весьма однозначного и эротического вида. «Мой принц, разрешите мне войти?» Старый лекарь Никозит Брандт робко сжался в дверях, не решаясь портить мне отдых после занятия в бассейне. «Заходи, конечно. Внеплановый медосмотр», — усмехнулся я. «Можно сказать и так, мой принц. Я провел несколько дней в размышлениях и экспериментах, составляя для вас программу реабилитации после прекращения приема кристаллов. И хотел бы ознакомить ваше высочество с моими заключениями». Старый лекарь осторожно присел на краешек кровати и показал мне экран с кучей графиков. Не вставая, я попросил врача. «Расскажи, что там вкратце. Просто я двое суток провел, пялись на экран, и сейчас не в состоянии воспринимать какую-либо сложную информацию». «Если вкратце, химический след кристаллов в организме выводится очень долго, порядка 3 лет. Нужно чистить сосуды, печень, мозг. Я разработал программу интенсивной чистки, физические упражнения, витаминизированные смеси, препараты, инкапсуляты. Чтобы не ставить регулярно капельницы, я предлагаю вам ввести наниты, которые будут купировать самое начало приступов, впрыскивая в кровь нужные вещества. 2 капсулы 2-миллиметрового размера в каждое плечо, и на полгода можно будет забыть о наркотических ломках, потом через 6 месяцев микрокапсулы потребуется заменить на новые». «Идет», — обрадовался я. «Когда сможешь сделать эти капсулы?» «Мой принц, они уже готовы. Я просто хотел заручиться вашим согласием и предупредить о последствиях. Есть важный момент. При наличии такой вживленной капсулы в теле прием дозы кристаллов будет сопровождаться взаимоисключающимися процессами в организме и может привести к летальному исходу». «Серьезно?» — согласился я. «Но я решил твердо, так что давай вживляй свои капсулы с нанитами». Врач открыл плоский чемоданчик и разложил на подносе инструменты. Закатал мне рукав выше локтя и достал синий плоский фонарик, просветив руку от кисти до плеча. «Глубокие у вас вены, ваше высочество. Их всегда непросто найти. Да и искололи вам руку, вся в синяках. Стопа, это что?» Врач достал какие-то очки с крутящимися настраиваемыми линзами и долго смотрел на мою истерзанную руку. «Мой принц, у вас в правой руке вживлены сразу 3 микрокапсулы, раньше их не было». «Тот врач в тюремной больнице?» — сразу сообразил я. «Мне казалось, что он просто неопытный, раз так долго копается, а он, оказывается, заодно с лечением вживлял мне шпионские устройства. Удаляй немедленно». Никозит Брандт надел маску, вколол мне обезболивающее и достал скальпель. Через пару минут на подносе передо мной каталось 3 крохотных металлических шарика, каждый размером с 1/2 спичечной головки. «Готово, мой принц. Но подобные капсулы могут по-прежнему представлять опасность даже вне тела». «Попори де кача. Раздави все 3 капсулы в тисках, а остатки брось в мусоросжигатель». Когда врач и руководитель команды хамелеонов покинули комнату, я плеснул себе в стакан крепкого алкоголя из найденной в барной стойке бутылки и задумался. Кому потребовалось прикреплять ко мне поводок в виде незаметно вживленных капсул? Император? Маловероятно. Настолько могущественная личность не стала бы действовать тайно. Но тогда кто? Кому я перешел дорогу или кого напугал своим независимым поведением? Сигнал вызова прервал мои размышления. Офицер связи сообщил. «Запрос на соединение из королевства Фастел. Принцесса Марта Ройал Валеси. Будете принимать вызов?» Я задумчиво покачал в ладони фужер с крепким бренди. Общаться сейчас с Мартой и снова выслушивать поток ее ругательств и обвинений совершенно не хотелось. «Сообщи моей супруге, что я занят. Скажи, что я по заданию главы Оранжевого дома знакомлюсь с принцессой Астрой Ройал Кантон Виерде. Если я Марте так нужен, пусть перезвонит через 30 минут». Я допил очень даже недурственный напиток и поставил пустой фужер на столик. Ехидная улыбка не сползала с моего лица. Я бы заплатил 1 000 000 кредитов, лишь бы увидеть сейчас лицо моей бывшей супруги. Она наверняка сейчас вызывает информацию о названном мной персонаже, вдумчиво читает и смотрит на портрет молоденькой девушки с кукольным личиком. Потом снова перечитывает и смотрит в зеркало. Пусть сравнит двух принцесс и задумается, настолько ли она неотразима в моих глазах, чтобы я каждый раз по 5 минут терпел ее брюзжание и угрозы. Симпатичное личико незамужней принцессы я обнаружил, в общем-то, совершенно случайно, когда просматривал карту звездных коммуникаций и изучал государства, контролирующие те или иные узлы сети варп-маяков. Королевство Виерде не относилось к 8-му сектору, но являлось вассалом Оранжевого дома, так что пусть Марта сама придумает причину для моего интереса к молодой принцессе. Ровно через полчаса Марта снова прислала вызов на соединение, на этот раз я принял его. «Георг, ты что, пьян? Или совсем потерял остатки разума?» Визжащим истеричным тоном привычно начала моя скандальная экс-супруга. «Наоборот, Марта, я наконец-то впервые протрезвел после стольких лет пьянства. Я всерьез занялся своим телом и своей судьбой, получив полное одобрение императора на любые, даже не самые популярные шаги». «Как ты позволяешь себя вести со мной?» — перебила меня Марта. «Ты уже лишился тиалы, и лишь от меня теперь зависит, пойдешь ты по миру с протянутой рукой или нет». «Ты так думаешь?» — я рассмеялся. «Могу тебя огорчить, Марта. Я больше не нуждаюсь в твоих финансах. Да и без кораблей твоего флота я тоже прекрасно обойдусь. Так что свой шантаж можешь оставить при себе. Времена изменились, но ты этого еще не поняла». «Королевство Виерде?» — спросила Марта, и я понял, что достаточно точно предсказал ее поведение. «Оно не настолько богато, как мое. Да и эта девчонка Астра уже помолвлена». «Не знаю, про что ты говоришь, да и знать не хочу. Но просто к слову, королевство Виерде — вассал Оранжевого дома и сделает все, что прикажет герцог Паоло Ройл Анджер. Так что присылай уже скорее документы на развод, нечего на что-то надеяться и тянуть резину». «Ну уж нет, ни за что теперь. Ты у меня эти подписанные документы еще будешь на коленях вымаливать». Марта во всей красе проявила свою непоследовательность. То она шантажировала меня разводом, а когда я вдруг оказался... не против, резко изменила свою точку зрения. «Ну, как знаешь, если у тебя все, то я отключаюсь». «Нет, погоди!» Марта поспешно выкрикнула эту фразу, чтобы я не успел прервать контакт. «Ты очень изменился, Георг. Я тебя совсем не узнаю. Скажи мне честно, что произошло?» «Марта, после всех потоков твоей ругани, угроз, шантажа и недружеских действий, назови мне хоть одну причину, почему мне следует быть с тобой честным. Назови причину, почему мне следует вообще быть с тобой». Собеседница промолчала, и я с чистой совестью выключил соединение. «До тебя невозможно достучаться, было 2 дня. Мы с Мией уже беспокоиться стали. Не случилось ли чего? Что расскажешь?» «Вызывал тебя император?» Георгий Иннокентьевич явился в мой сон весьма бестактно, отогнав какое-то жизнерадостное сновидение про лето, пляж и шашлыки в компании друзей. «Неудивительно, что не могли связаться. Я 2 дня в тюремной камере в тронном мире просидел. А там полная изоляция от внешнего мира. Неужели все так плохо с отчетом о состоянии флота?» Я расслышал явно панические нотки в голосе собеседника. «С отчетом все прошло лучше некуда. Все обвинения Зеленого дома сняты, полное одобрение от императора, Август Ройл Толь даже лично из своих средств выделил 150 миллионов кредитов на покупку новых кораблей для флота. А вот потом, после совещания, вышло как-то не очень. Попори де Кача убил Кена и Ригала Ваэлей». «Да, знаю таких. Меня эти братцы-близнецы всегда бесили своими придирками. Так что туда им и дорога». «А кто такой этот Попори де Кача?» — поинтересовался собеседник. Я глубоко вздохнул, пораженный настолько слабыми знаниями принцем его собственных слуг. «Это твой собственный хамелеон-телохранитель. Стыдно не знать». «Да, что, я обязан, что ли, имена всех своих слуг запоминать? Я просил хамелеонов не показываться на глаза, чтобы лишний раз не раздражали. Чем дело-то закончилось?» «Ну, если совсем кратко, то в итоге тебя выпустили, пригрозив пальцем и потребовав заниматься делами флота и не лезть в политику. Вот только Зеленый дом включил тебя в список криминальных элементов, подлежащих устранению при появлении на подконтрольных им территориях». Георгий Иннокентьевич засмеялся. «Невелика потеря. Я и так не собирался соваться в 4-й и 5-й сектора. Я же не стал радоваться и строго потребовал. А вот теперь объясни мне. Как получилось, что 2 игрока погибли, хотя ты утверждал, что ничего страшного в смерти нет?» Мой собеседник возразил после небольшой паузы. «Я не говорил тебе, что смерть не страшна в любом случае. Просто если существует шанс выжить, то игрок обязательно выживет и будет залатан в медцентре. Если нет, все, конец игре. Создавай нового персонажа и прокачивай. Так что береги мое тело. Это в наших общих интересах». Меня разбудил запах кофе. Еще не открывая глаз, я уже представлял на столике возле кровати чашечку с ароматным горячим напитком. Приоткрыл глаза и расплылся в блаженной улыбке. Мечта сбылась. «С добрым утром, хозяин!» Бионика в нарядном платье ставила на столик сахарницу и блюдо с хрустящими сладкими булочками. «И тебе доброе утро!» «Отличная идея организовать горячий кофе в постель!» Робот выпрямилась и произнесла. «Перемолотые и прожаренные орешки Фиру с планеты Анбах-6 называются кофе. Буду знать. Такого слова не было ни в одном загруженном в мою память словаре. Кофе». Бионика еще раз проговорила слово, явно выучивая новый для себя термин. Попробовав напиток, я едва смог скрыть разочарование. Это был не кофе. Запах тот же, а вот на вкус скорее горячий компот из сухофруктов. Тем не менее, я поблагодарил андроида за заботу. Бионика улыбнулась. «Я долго размышляла, не в силах сделать выбор. С одной стороны, хозяева обычно положительно оценивают заботу, им нравится, когда утром их приветствуют и приносят легкий завтрак. Никто не заботится о вашем высочестве, и я могла бы взять на себя эту роль. С другой стороны, люди не любят, когда кто-либо вторгается без спроса в их личное пространство, а спальня относится как раз к личному пространству. Я не могла решиться, как поступить, но потом посчитала важным сообщить вашему высочеству две новости». Во-первых, за эти дни я полностью выучила все термины из словарей Звездного флота и нашла их переводы на языки иссеэков и хамелеонов. Теперь я полностью готова к работе в качестве синхронного переводчика командира флотом. Во-вторых, неизвестный наниматель заранее оплатил мой будущий годовой контракт, который вступит в силу после окончания моей службы у вашего высочества. Я сразу вспомнил недвусмысленный приказ императора и сразу погрустнел. «Бионика, едва ли твой новый контракт имеет шанс вступить в силу. Есть такая важная для тебя новость». Андроид выслушала новости о приказе императора на свой счет внешне совершенно невозмутимо. «Не расстраивайтесь, хозяин. Я ведь сразу понимала, что мой контракт у кронпринца закончится именно таким исходом. Не беспокойтесь, вплоть до самой последней секунды контракта я буду выполнять все свои обязанности». «Эх ты, железяка ходячая!» «Я же просил установить человечность в твоих настройках по максимуму. Неужели трудно состроить хотя бы печальное лицо? А то у меня складывается впечатление, что сохранение твоей жизни мне нужно больше, чем тебе самой. Император приказал по окончанию срока контракта, но не давал никаких ограничений по срокам контракта. Могу ведь я продлить срок твоего найма сразу на несколько лет?» «Можете, конечно. Максимально возможный срок найма андроида сразу на 25. Этот срок возможно потом пролонгировать неограниченное количество раз». «Ну так зачем дело стало? Я же давал тебе право решать бытовые вопросы от моего имени. Сама продли свой контракт на 25 лет». Бионика улыбнулась благодарно, а потом испортила все впечатление от своей человеческой красивой улыбки, заявив безжизненным, совершенно механическим голосом. «Мой принц, из-за программного ограничения я обязана проинформировать хозяина о важном изменении в условиях. Стоимость моего годового контракта на будущий год составляет 170 тысяч кредитов, и я не вправе указывать меньшую сумму в контракте с вашим высочеством». Нецензурная реплика сорвалась с моих губ. Кто-то очень-очень желает купить бионику после службы у принца Георга. 170 тысяч кредитов. Это просто немыслимо дорого для контракта андроида. Значит, заказчика интересует не столько сам андроид, сколько содержащаяся в его блоках памяти информация. Подтверждаю. Оплати 25 лет контракта по такой цене, пока сумму еще сильнее не задрали. Бионика, ты теперь самая богатая андроид-переводчик во Вселенной. Бионика явно смутилась. Большая часть суммы идет корпорации-производителю роботов. Сами андроиды получают лишь 11% от суммы контракта. И то хорошо. Еще несколько лет назад было всего 4%, и едва на одежду хватало. Мой принц, контракт оплачен. 4 080 000 кредитов списано с вашего счета. Остаток на вашем счету составляет 302 миллиона кредитов. У меня просто не хватает слов, чтобы описать свои чувства. Ни один человек никогда не делал подобного для андроида. Моя благодарность к вам просто зашкаливает. Я приложу все свои старания, чтобы ваше высочество не пожалело об этом решении.